Когда возникает вопрос, что же движет вообще гоголевскими персонажами, ясно, что не идея, не какие-то там духовные стремления, не, скажем, какие-то обществом заданные стимулы, этого тоже нет, хотя у них вроде, так сказать, все это есть, они говорят там о служебном долге, о религии, о морали, о патриотизме, но на самом деле все это исключительно на уровне словесности. И никакого реального значения в их жизни это не имеет. Вот, значит, что же ими движет? А движет ими, причем очень интенсивно, вот то, что Гоголь называет словечком задор. Чем это интересно? А вот чем. Значит, все бытие гоголевских героев, оно материально. Можно сказать, телесно-вещественно. В конце концов, вот все вещественное окружение, которое они сами создают, оно в конечном счете есть продолжение их тела. Любое описание, возьмите там, ну, собаки, в главе о Собакевиче, как раз сразу вам это продемонстрирует. Я тоже Собакевич, я тоже, говорит комод, я тоже Собакевич, как бы, говорит кресло. Вот, и, в общем, короче говоря, это мир отелесненный, овещественный целиком и полностью. В нем не осталось никакого местечка даже для духовного или душевного чего-то. И коль скоро возникает здесь понятие душа, понятие дух почти практически отсутствует. Дух духовный, такое понятие отсутствует в первом томе «Мертвых душ». А вот душа есть, о душе говорится. Но говорится обычно для того, чтобы продемонстрировать ее отсутствие в этой жизни. Сидит нажравшийся Собакевич. На него наблюдает Чичиков. Казалось, в этом теле совсем не было души. Это уже повествователь от себя. Или если была, то не там, где, господи, как это, не там, где должна была бы быть. Вот примерно смысл такой. Не там, где полагается ей быть. Вот. И вот с этим как раз связан задор. Это какая-то увлеченность какой-то хозяйственной, хозяйственно-бытовой обычно практикой. Такой телесной, вещественной, говоря словами на философском жаргоне. Телесно-вещественной практикой какой-то, увлеченность. Увлеченность, которая захватывает человека целиком и превращается в одержимость. И дальше вот появляются признаки, характерные для одержимости. Это практика, которая лишается всякого практического смысла. Практика, которая становится самоцельной и в сущности бескорыстной. То есть у этой самой абсолютно бездуховной, абсолютно телесно-вещественной практики нет практического смысла. А есть признаки, которые напоминают характерные признаки высоких духовных переживаний и духовной деятельности. Хотя духовных переживаний и духовной деятельности нет. Помимо. Вот что такое странное. Наиболее показательна скупость Плюшкина, например. Он собирает неукоснительно со своих крестьян всевозможные хозяйственные продукты в виде оброка. Собирает четко, беспощадно, все, вынимает все, что положено. Дальше это нужно продать и получить деньги. Но продать он ничего не может, потому что панически боится продешевить. И вообще он не способен, действительно, как ростовщик Джафар, выпустить из рук то, что в них уже попало. Вот такая вот как бы патология. Не может и все. Поэтому он ничего не продает. Не продает, потому что жалко 3 копейки. И так как жалко 3 копейки, то он теряет десятки и сотни тысяч. Скупость оборачивается расточительством. Более того, разорением. Но это ничего не меняет. Он бессилен что-либо изменить. Не он владеет скупостью своей, а скупость всецело владеет им. В результате он действительно, действительно бескорыстное увлечение. Это бескорыстное самоцельное увлечение, и тут какое-то двойное извращение. Духовное лишается, признаки духовного остаются, но смысла духовного нет. Самоцельно, бескорыстно, да, вот он такой рыцарь. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает, понимаете? Вот, и вместе с тем практика тоже искажается. Тут искажение помножается на искажение, что она лишается всякого практического смысла. И получается что-то третье. Одно искажение помножается на другое, одна крайность на другую. И в результате что-то противоестественное начинает превращаться в какой-то момент в сверхъестественное. Такова внутренняя логика задумки. Достоевский назвал бы это русский безудержь. Действительно, нечто подобное здесь и есть. И вот каждый раз, да, тут у Плюшкина это выражается в том, что все гибнет, все пропадает. У коробочки не пропадает ничего. Все сберегается. Но сбереженное никак не используется. Помните это распоротый совок, который лежит в нижнем ящике комода, на тот случай, если какая-то новая одежда прогорит, вдруг там будут печь какие-то там пирожки, и искра попадет, платье новое прогорит, тогда вот из этого старого берем кусочек ткани, а новое шьется по образцу старого и заменяем. Он говорит, никогда не прогорит и никогда не изотрется. Это самое платье. Бережливо старушка и старый солоп вместе с новым солопом. Ничего. И старый солоп вместе с новым солопом перейдет по духовному завещанию какой-нибудь троюродной племянницы внучатной сестры. Или еще один пример Ноздрев, который, значит, действительно мошенническим образом обыгрывает массу людей, то есть обирает их. И в то же время сам оказывается еще большее количество раз обыгранным и обобранным. И в результате он теряет даже больше того, чего имел. То есть обирается, обирает и тут же сам обираем. И в общем опять результат оказывается нулевой. Или даже отрицательный. То есть опять перед нами практика, лишенная всякого практического смысла, самоцельная и в сущности бескорыстная. Но он остановиться не может. Он остановиться не может. Вот приехал уже коляски своего родственника, потому что проиграл, он всех обыграл, и все потом все обыграли его. Значит, он возвращается уже без лошадей, вернее, лошади там чьи-то уже, не его. Короче говоря, везде одна и та же вот эта загадка. Задора, который всецело, так сказать, телесен, всецело практичен, но лишен практического смысла и наделен какими-то странными признаками, напоминающими вот духовную деятельность или духовное переживание. И вот в конце концов, когда мы доходим до биографии Чичикова, когда заходит речь о его страсти, дважды названной непостижимой, тут вот уже мистический оттенок появляется. Непостижимая, непостижимая страсть. И как раз эта страсть концентрирует в себе все признаки задора. Вот тут мы понимаем, что она представительствует за все. За самые ржавые гвоздики, которые собирает Плюшкин. За этот старый солоб, никому не нужный, который бережет, бессмысленно бережет коробочка. И так далее. Вот за все это представительствует чичиковская страсть. Тоже одержимость, остановиться, отречься, освободиться от нее он не может. И тоже странное, множество странностей. Действительно, цель заурядная, пошлая, обыкновенная. Ну, понятно, чего он хочет. Он хочет достатка, комфорта, и все это детям оставить. Цель, которую преследуют миллионы людей. Но в борьбе за достижение этой цели он проявляет качество мученика, подвижника.